и опустил голову. Резер положил его на асфальт и бросился к машине. Одного взгляда внутрь было достаточно, чтобы понять, здесь кто-то поработал, кто-то успел побывать до того, как они вышли из отеля. Кто-то неизвестный знал об их встрече. «Черт возьми!» — закричал Фрезер, не обращая внимания на дождь, хлеставший по его голове, шелковому галстуку и костюму. «Черт вас всех возьми!» Из отеля уже подбегали люди, слышалось завывание полицейской сирены. «Я все видел, сэр», — сказал один из работников отеля по-английски. «Они стреляли из темно-синего Ауди. К сожалению, я не успел увидеть номер, но машину разглядел хорошо». «Нужно помочь раненому», — сказал Фрезер, возвращаясь к лежавшему на асфальте Фогелю. «Боюсь, что ему уже трудно помочь, сэр», — осторожно сказал швейцар, бережно опустившую голову Фогеля на мокрую мостовую. Фрезер наклонился, чтобы видеть, куда попала пуля. Стрелял, без всякого сомнения, настоящий профессионал. Два выстрела, и оба почти точно в сердце. Еще чудо, что Фогель прожил несколько секунд. «Мы вызвали полицию и все им расскажем», — заверил его кто-то, стоявший рядом. «Да, конечно», — кивнул Фрезер, поднимаясь и направляясь к отелю. Он поднялся в свой номер. Недопитый фужер коньяка стоял на столике. Фрезер выпил коньяк и вдруг с размаху бросил фужер в зеркало. Зазвенело стекло. Он еще раз выругался. Как все нелепо получилось. Но кто мог знать, что их встреча окончится таким роковым образом? Утром он позвонил Страусу. «Говорит Фрезер», — сказал, с трудом подбирая слова на своем родном языке. «Встреча сорвалась. Посредник убит». Он хотел еще что-то добавить, но не вымолвил больше ни слова, лишь терпеливо ждал, что ему скажет Страус. «Возвращайтесь в Лондон», — приказал тот. «Нам нужно решить, что делать дальше». Глава 18. На этот раз задача, которую предстояло решить Дронго и его напарнику, была менее сложной. Подобчук помнил адрес, по которому Игнат Савельев проживал в Москве. Оставалось только установить через адресный стол, что отчество Игната было Арсеньевич. И теперь нужно было узнать отчество отца Игната Савельева. Вечером он связался с Ургинесом и узнал, что дипломат в последний месяц никому не звонил в Германию, и к нему никто не приезжал. Коллеги указывали на его замкнутость в последние дни. Сообщив эти данные, Хоргинес поинтересовался, зачем это вам нужно. «Просто мне казалось, что у него должна быть связь с Германией», — уклонился от более конкретного ответа Дронго. «Не хотите говорить?» — понял Хоргинес. «Пока не хочу. Я веду расследование так, как считаю нужным, и собираюсь выдать вам лишь конечный результат». Довольно недипломатично заявил Дронго. На другом конце Хоргинес повесил трубку, не попрощавшись. Он явно обиделся на подобный тон. Дронго чуть поколебался и тоже положил трубку. Через час из другого конца города он позвонил в Киев, в Министерство внутренних дел. «Я хочу вам сообщить, — сказал Дронго, — что под Киевом